Матерь Агни-йоги. Если отождествлять свое высшее «я» с тем, что происходит в оболочках, то о какой же неизменности, постоянстве или стойкости можно говорить? Правда, их можно держать в суровом подчинении, но лишь при условии, если материя их составляющая совершенно очищена от элементов низшей шкалы, от тех грубых частичек, которые неизменно входят в состав проводников, не освободившихся от низших притяжений духов. Освобождение может быть достигнуто только путем овладения всеми проводниками, путем подчинения их своеволия воле высшего «я». В этой борьбе за первородство духа и состоит подвиг жизни каждого ученика. Борьба неизбежна. Рабы оболочек не знают свободы. Высшая форма свободы – это свобода духа.